Глава 10. Запасов, которые они сделали в харчевне, хватило бы для небольшого отряда. Держатель заведения готовил их почти 2 дня, а путники за это время вполне прилично отдохнули, хотя, по мнению Лотара, это было и не особенно нужно. Все выспались и отъелись на корабле. Но Рубас полагал, что эти дни были не лишними. Нагрузившись так, что весь скарб не удалось бы даже поднять, если бы не бесконечный мешок, который доверили нести Сухмету, они вышли на околицу и потом через поля отправились в мирный светлый лесок. К полудню они дошли до неширокой поляны и тут остановились. Невысокие лиственные деревья кончились, и потом шла полоса травы в 2-3 десятка туазов, а за ней вставал мощный, на удивление высокий лес из темных хвойных деревьев. Это начиналась тайга. Он протянулся от этой полянки почти до самого севера, где и деревья-то уже не растут, а в вечных сумерках начинаются бесконечные болота, уходящие под неимоверной толщины ледовую шапку. Что было по ту сторону льдов, никто не знал. Одни путешественники писали, что там встает непреодолимая стена, другие утверждали, что начинается новый мир. Итак, перед ними стояла тайга. Она словно смотрела на путников, и в этом хмуром, жестком, холодном взгляде было равнодушие воина перед схваткой. Лотар без труда определил это настроение. Он знал его по бесчисленным поединкам и сражениям. Он умел его определять даже и в, казалось бы, безглазом тайге. «Если бы это не было так необходимо», — угрюмо проговорил Рубас, но так и не закончил фразу. Сухмет кивнул и стал поправлять свой мешок. «Без этого невозможно, Рубас». Лотар представил, что где-то в лесу, где, может, никто и не живет, находится этот курган. «Хоть бы знать, что мы ищем, как он выглядит», — подумал Желтоголовый, но уточнять не стал. «До наступления зимы мы можем и не дойти до этого кургана», — все так же угрюмо проговорил Рубас. «Идти по тайге — испытание не для слабаков». «Все равно нужно пробовать», — вздохнул Азмир. В горах было не легче. Он редко подавал голос, но в последнее время в его характере появилось больше спокойствия и уверенности. Пропала мелочность и склонность всего бояться. Пустынник постепенно становился надежным другом. То ли причиной была магия Сухмета, то ли в глубине характера у него оказался стержень настоящего бойца. Но теперь он не выказывал раздражения, и лишь иногда что-то темное мелькало в его лице. Но Лотару казалось, что бывший разбойник изживает свое прошлое. Рубас вздохнул, поправил меч и шагнул вперед. «Ну что, пошли?» И вдруг мир изменился совершенно. Это не грозило опасностью, потому что колокольчики молчали. Лотар закрутил головой и тут увидел ее. Она сидела на веточке в облике лесного сокола. «Соколихи!» — поправила она его на внутреннем языке. «Я предпочитаю быть женщиной, так мне удобнее». Лотар поклонился ей, улыбаясь во все 32 зуба. Сухмет тоже склонился в поклоне. Остальные еще не понимали, что происходит. Кроме Ди, конечно. «А я уж волновался, найдешь ли ты меня», — ответил Лотар. Если бы птицы могли фыркать, соколиха определенно фыркнула бы. И весьма убедительно. Потом она перешла к делу. «Значит так. Вытащите всю еду, разделите на равные части. Остановок не будет. Каждому придется есть и пить на ходу». «Как на ходу, госпожа?» — вежливо попытался перебить Виану Сухмет. Но она не обратила на его вопрос внимания. «И предупреди всех, особенно людей, чтобы они ничего не боялись. Если у вас есть ремни, приготовьте их все. Спать тоже придется на ходу. Если кто-то упадет, никто его не подберет». Все это звучало зловеще. Сухмет уже принялся за дело, переводя слова Вианы на нормальную человеческую речь, а Рубас попытался было высказаться по этому поводу, но не успел. Затрещали ветки, зашуршала высокая трава, и Лотару показалось, что земля под ногами дрогнула. И из стены деревьев, на той стороне поляны, где начиналась тайга, выступили 10 мощных, украшенных ветвистыми рогами гигантских оленей. Лотар никогда не видел таких зверей. Каждый весил не одну тонну, но ступали они так легко, что могли пройти по болоту. Каждый смотрел вперед, гордо вскинув голову, и было непонятно, как они проходили по густому тайгу. Люди принялись раскладывать груз на 5 тюков. К счастью, хозяйственный Сухмет не выкинул ни одной торбы из тех, с которыми они отправлялись еще из Лотарии, когда заполучили бесконечный мешок. Воды они заготовили явно недостаточно, но Лотар подозревал, что Дулия преувеличивала. Оленям тоже нужно было пить, поэтому можно приспособиться набирать воду во время водопоев. А вот что касается ремней и сёдел, тут им пришлось использовать одеяло. А кроме того, Сухмед разрезал на куски веревку и привязал ее прямо к рогам оленей. Когда Лотар взобрался на своего самца, то ощутил сзади вполне удобный валик жира, который образовал нечто вроде естественной спинки. Так что, захватив руками кусок веревки, привязанный к рогам, он надеялся не упасть даже во сне. Когда все были готовы, Лотар посмотрел на каждого из спутников. Они выглядели довольно странно на огромных, почти плоских спинах гигантских оленей. Но выбирать было не из чего. Вернее, можно было продолжить путешествие пешком, но это было заведомо хуже. Он спросил Виану: «Ты знаешь место, где находится курган?» Виана, похоже, снова фыркнула. Должно быть, ее иногда очень раздражала непонятливость людей. Сегодня был, видимо, как раз такой день. «Я знаю истоки Ур. Туда и направлю оленей. А дальше придется искать». Договорить она не успела. Олень, на котором сидел Лотар, совершил огромный скачок. Легко разделил нижние ветви деревьев, а потом стал все более частыми скачками набирать темп. Лотар даже ахнуть не успел, как его товарищи уже скрылись за ветвями. Теперь он слышал только громовой треск разрываемых оленем веток, которые расходились в разные стороны, как морская вода расходится от летящего в волнах дельфина. Лотар посмотрел под копыта оленя. Земля летела, как под хорошим скакуном. Вот только ход его был не ровным, как ход лошади, а прерывистым и скачкообразным. Сначала Лотар не понял, чем это вызвано, и лишь потом догадался, что так легче было прорывать сплошную стену ветвей. И эта скачка была выработана оленями, вероятно, еще в те времена, когда на земле не было ни людей, ни, может быть, даже демонов. Но такая скачка требовала чудовищного расхода сил. Прошло не больше часа, а передового оленя, на котором скакал Лотар, сменила заматеревшая самка с седыми прядями от ушей до живота. Она была невероятно сильной и продержалась почти полтора часа, разрывая ветки и пробивая их, как таран пробивает крепостную стену. Потом ее сменил олень, на котором восседал Сухмед. К этому времени все стало более или менее понятно. Передовой зверь прокладывал путь, остальные работали в полсилы, если так можно выразиться, потому что даже попытка пройти по проторенному пути все равно была нелегкой работой. А потом и прошлое, и настоящее, и будущее слились в одной бесконечной скачке. Все стало единым целым – сон и еда, бодрствование и неловкие попытки облегчиться, и жажда, потому что олени не останавливались, даже на водопой. И странное звенящее ощущение во всем теле от бесконечных прыжков, рывков, скачков и грохота ломаемых веток, хруста подминаемой растительности и чавканье вечно сырой земли под копытами внизу. Спустя 3 дня, когда кончилась вода, Лотар понял, что олени не так уж и выносливы. Те, что шли в конце колонны, все время стремились подцепить огромные пучки зелени, которые жевали на ходу. Потому им воды было не нужно, в сочных стеблях ее было достаточно, чтобы выдерживать этот темп. «Зря понадеялся на водопой», — решил Лотар. Но тут вдруг навалились другие проблемы. Лес вдруг изменился, стало больше солнца и заливистых птичьих голосов. Деревья росли не так уж густо, оленям стало легче бежать, и они помчались быстрее. И тут за ними стали охотиться. Дважды Лотар видел янтарных медведей, прозванных так за изумительный блеск шерсти, которая чрезвычайно высоко ценилась на западном континенте. Но медведи были сыты и не расположены догонять оленей, которые еще не вымотались и поэтому способны были в случае опасности увеличить темп скачки. Но вот от стаи борзых лис им уйти было труднее. Об этих лисах Лотар где-то читал, некогда они считались чумой, бичом западного континента. Огромная стая этих злобно-серо-бурых зверьков с телом и мордой обычной лисицы, но ногами охотничьей борзой, терроризировали многие страны и даже города, беря их измором, и здесь, как оказалось, они выжили и, похоже, даже правили бал. Когда огромная стая лис бросилась в погоню за оленями, некоторые из рогачей вдруг занервничали. Пара более молодых животных, к счастью, не тех, кто нес спутников, вдруг кинулась куда-то в сторону. И часа не прошло, как лисы их настигли, потому что пробивать путь эти олени уже устали, а лисы просто проныривали между деревьями, не оставляя даже волоска со своих шкур. Эти жертвы позволили уйти другим оленям. Бежавшие впереди лисы наелись, отяжелели, а остальные без вожаков уже не рвались в бой столь уверенно, как в начале. И так они спаслись. Лотар полагал, что это все устроила Виана. Может, и двух оленей она заставила пожертвовать собой, чтобы спасти их. Хотя Вианы не видно было, Лотар не сомневался, что она где-то неподалеку, потому что ни разу за эти дни не ощущал в сознании полного одиночества. Ему все время казалось, что там присутствовала тень или отражение теплого, дружественного сознания феи-охранительницы. На 10-й день, когда от жажды Лотар уже стал впадать в состояние близкое к обмороку, да и другие путники чувствовали себя не лучше, темп скачки резко снизился, и в сознании желтоголового прозвучал спокойный девичий голосок. «Срезайте веревки и спрыгивайте. На ходу остановить я их не могу». Лотар прокричал остальным путникам, что следует делать. Потом проверил, не напорится ли он на меч, когда будет спрыгивать со своего скакуна. Одним ударом Акифа отрубил у самых рогов свои веревочные петли и... Желтоголовый свалился в заросли высокого, выше человеческого роста папоротника. Он рос здесь не одно тысячелетие, и сплошной коричневый ковер опавших папоротниковых стеблей и листьев смягчил падение. Прокатившись по земле, Лотар погасил динамику, раскинул руки и расслабился. Он лежал, восстанавливая способность двигаться. Над ним мерно качались верхушки деревьев. Вокруг стоял полумрак, треск сломанных оленями веток, грохот их копыт, лишь немного смягченный одеялом из гниющих растений, затихал где-то вдали. Олени уходили на север. Виана появилась, когда они еще не успели собраться вместе. Ди не сразу спрыгнул, вернее, свалился со своего оленя. В тот момент, когда Лотар отдал общий приказ, так сказать, спешиваться, он мирно дремал. Виана пролетела на этот раз в виде кукушки. Огромная птица, которую сразу увидел даже Азмир. Она осмотрела путников, тоном, не вызывающим возражений, посоветовала. «Держитесь направление на восток!» И снова куда-то улетела. На этот раз ее ментальная речь совпала со странной трелью, которая вырвалась из птичьей груди. Кажется, помимо воли, Лотар опять вспомнил птицу с удивительным голосом у клетки планы и пошел искать Ди. Они отправились в путь только на следующий день, когда немного пришли в себя от бешеной тряски, а вода из ручьев и свежее мясо, подстреленных из лука диких индеек, которых тут было великое множество, укрепили их силы. И все-таки те 20 миль, что отделяли их от единственной, как утверждал Сухмед, возвышенности в округе, они преодолевали 3 дня. Почти половину пути им пришлось прорубаться, но даже не это было самым скверным. Комары, иногда довольно большие, так что их сразу чувствовала кожа, когда они садились, или маленькие, которые даже после укуса не становилось заметнее, вот что заставляло их двигаться без привалов. Сухмед 10 раз пытался поставить непробиваемую магическую завесу, но она лишь ослабила пыл кровососов, да может быть уменьшила их количество, но никого не избавила от этой муки. К тому же под сводами деревьев все время было сумрачно и казалось, что настала осень. В таком полумраке идти было труднее. Вечером 2-го дня Сухмед, так и не справившись в очередной раз с комарами, стал разгонять зеленую ауру. Лотар подсел и от усталости довольно бесцеремонно спросил. «А во время скачки ты этого, кажется, не делал?» Сухмед кивнул и повернулся к желтоголовому, и стало заметно, как старик изнурен, какой желтой стала его кожа, как побледнели губы, каким лихорадочным блеском горят глаза. «Верно, мой господин, но тела оленей вполне прикрывали нас своей аурой, не стоило им мешать». «А враг мог почувствовать бег оленей?» «Наверняка почувствовал, но вряд ли обратил на него внимание. Такие скачки олени устраивают каждый год. В этом нет ничего необычного. Странно, что Виане удалось уговорить их удерживать нас на спинах, а в остальном все было так, как и заведено многие тысячелетия назад». «Мне тоже так показалось», — ответил Лотар и ушел, чтобы не мешать Сухмету работать. К исходу 3-го дня они вдруг вышли на относительно открытое пространство. Деревья тут были не выше тех, к которым желтоголовый привык в лесах Лотарии, и росли они не чаще, чем в ином фруктовом саду. Стало видно небо. Все по нему соскучились, особенно Азмир, который встал на колени и пару раз коснулся лба кончиками пальцев, не отрывая взгляда от голубизны над собой. В этой разреженности и вновь возникшей перспективе стало видно, что они стоят у подошвы довольно большого, хотя и не очень высокого холма. Все в нем было обычно, он не отличался от леса, через который они проламывались все это время. Если бы не одна странность, которую Лотар почувствовал сразу, едва подошел к нему. Строго посередине этой возвышенности разделял тонкий, не толще волоса шов. Именно по нему и расходился курган, когда сров влетала в свое гнездо.